Глава третья. Генерал Ноус. Раш откупорил свою флягу и опустился на колени у кромки воды. Прозрачная вода заструилась внутри емкости, прохладная и переливающаяся в свете заходящего солнца. Его окружали высокие сосны, а в небе кружил ястреб в поисках своей последней за день трапезы. Раш поднялся на ноги и сделал глоток. «Я голоден. Ты это уже говорил». Поставив одну ногу на камень, он сделал еще глоток. Прошло несколько дней, и ему все время приходилось идти пешком, потому что шаманы были у него на хвосте, ближе, чем он рассчитывал. Ядовитые лягушки должны быть на противоположной стороне утесов, если они вообще еще находились там. Если бы он отступил назад или пошел в обход, то потерял бы слишком много времени. «Я буду повторять это до тех пор, пока не наемся». Он допил воду, снова наполнил фляжку и убрал ее в свой рюкзак. Уже почти стемнело. «Темнота для меня не помеха». «Как и для шаманов. Мы отправимся в путь завтра». «Рррррр». Раш шёл между деревьями в поисках подходящего укрытия, чтобы скоротать ночь. Шаманы предпочитали выходить на поиски по ночам, когда их было не видно, и их редко можно было встретить днем, если только они не намеревались кого-то убить. Он нашел укрытие в неглубокой пещере, положил под голову рюкзак и, улегшись, наблюдал, как меркнет свет и наступает тьма. Послышалось уханье сов. Под лапами койотов хрустели ветки. Под полной луной ночные существа отвоевывали свою территорию. «Так мы поговорим об этом?» — раздался в его голове глубокий баритон. Громкий, но в то же время успокаивающий. «О чем?» Послышался тихий смешок. «Это был чертовски классный поцелуй». Раш скрестил руки на груди и закрыл глаза. «Вот тебе и уединение». «Не смог отгородиться от твоих мыслей. Они слишком громкие». Еще один смешок. «Спокойной ночи, придурок». Настала тишина. Раш сделал глубокий вдох, затем выдох. Он пытался очистить свой разум и отвлечься, но это было бесполезно. «Ты волнуешься. Я должен убить своего отца, своих дядей, освободить всех драконов от их хозяев и спасти их. Да, и еще каким-то образом найти армию, которая меня поддержит, да? Я немного волнуюсь». «Но ты беспокоишься не об этом». Он открыл глаза и уставился на каменный потолок. «Думаю, с ней все в порядке». Раш глубоко вдохнул и медленно выдохнул, но его сердце все равно бешено колотилось. Я никак не могу услышать ее мысли. Магия эльфов очень могущественна. Даже если так. Ее эльфийские черты невозможно не заметить. Они никогда не причинили бы вреда своим. В худшем случае, они вышвырнули бы Кору со своих земель. Мы ждали 4 дня, но она так и не пришла. Она у них, а это значит, что ее приняли. Раш сделал еще один глубокий вдох. Она смягчила даже такого сурового мужчину, как ты. С ними она сделает то же самое. Раш продолжал смотреть в потолок, сфокусировавшись на одной точке в темноте. «Я верю, что она сумеет сделать все то, что должно быть сделано». «Убедит всю эльфийскую расу помочь своим врагам?» — недоверчиво спросил он. «Да, и я знаю, что ты тоже в это веришь. Слишком долго». «Я двигаюсь так быстро, как только могу». Он остановил бег, чтобы отдышаться и промочить горло из фляжки. «Недостаточно быстро. Но я не могу взлететь, придурок!» «Да, но я могу». «Нет». Раш сделал еще глоток, затем убрал флягу и перешел на быстрый шаг. Весь день до этого он бежал. «Это слишком опасно, ты это знаешь. Стоит шаманам нас увидеть, и они в ту же секунду сядут нам на хвост». «В хвосте они и останутся. Я летаю быстрее их коней». «Ладно, умник, а что дальше?» «Когда мы доберемся до бриджа и снова превратимся в меня?» «Это не имеет значения, потому что если мы задержимся слишком надолго, бриджа там уже не окажется». «Нет, он подождет. «Я бы не стал». «Потому что ты слишком нетерпелив». «Я дракон. Мне и не нужно быть терпеливым». «Заткнись, что есть, то есть». «Рррр. Мы не можем знать наверняка, что шаманы следуют за нами». «Возможно, они наблюдают за Эденстар». «Флэр, тебя видно за сотни миль». «Верно. Из-за моей великолепной чешуи». Раш закатил глаза. Если бы только я мог видеть, как в ней отражается солнце, когда я парю. Какое это должно быть зрелище!» Раш продолжил двигаться между деревьями в том же темпе и, поняв, что достаточно отдохнул, снова перешел на бег. Раш резко проснулся. Обрывки снов улетучились, как последние струйки дыма от костра, и он несколько раз моргнул, пытаясь удержать их. Кончиками пальцев он смахнул сон с глаз и поднял голову. Насмешки Флэра не заставили себя ждать. «Горячо». «Заткнись! Тебе нужна салфетка?» С его губ сорвался громкий и раздраженный вздох. «Какую часть «не лезь в мою голову» ты не понял?» — раздался смешок. «Не волнуйся, я не скажу Кори». Раш собрал свой рюкзак и продолжил движение вперед. По дороге он достал свою карту и еще раз взглянул на нее. «Я заскочу в Бикон и возьму лошадь. Как будто это сильно поможет». «Я немного устал бежать». «Слабак». «Что, прости?» «Ничего». «Так я и думал, придурок». Он побежал вниз по склону холма, приближаясь к реке, пока солнце светило ему в спину. Оно уже достигло зенита и теперь начало опускаться. Раш остановился у берега, чтобы наполнить флягу. «Позволь мне взлететь». Раш не стал утруждать себя ответом. «Я их не боюсь, а стоило бы». «Может быть, если я разорву их пополам, они не восстановятся. Никогда раньше этого не пробовал». «Мой ответ — нет. Если нас схватят, все потеряно. Но если мы задержимся слишком надолго, они все равно нас найдут». Раш выпрямился и снова наполнил свою флягу. «Я должен защитить нас обоих». «Тихо». Раш замер. «Прячься». Не задавая вопросов, Раш бросился к валунам у обочины дороги. Вода из его фляги начала проливаться, так что он быстро закрутил крышку и убрал ее в свой рюкзак. Он переместил руку поближе к мечу, но не стал его вытаскивать. «Кто-то приближается. Несколько мужчин». Стук копыт становился громче и громче. Лошадей было несколько. Раш насчитал по меньшей мере 7. В воздухе тоже что-то изменилось. Он наполнился вонью потных мужчин. Раш рискнул выглянуть из-за верхушки валуна. Они были облачены в черные доспехи, а на груди и плечах носили герб короля Лакса. Рука, нависающая над драконами. Впереди всех ехал генерал Ноус. По размеру доспехов легко было догадаться, насколько массивные у него мускулы. Вороной конь, на котором он ехал, был куда крупнее обычного. Вынести такой вес мог только жеребец. «Они ищут нас». Вдруг генерал Ноус остановил свою лошадь. «Я должен взлететь!» «Подожди!» — прошептал Раш. «Не знаю, что он смог увидеть или учуять, но он понял, что мы здесь!» Генерал соскочил с лошади и, приземлившись с тяжелым стуком, посмотрел в сторону реки. «Чёрт, мои следы!» Раш начал пробираться между валунами в противоположном направлении. «Я должен взлететь!» «Нет! У нас нет выбора! Я смогу скрыться от шаманов!» Раш в молчаливой попытке к бегству продолжал пробираться между валунами. «Дай мне шанс!» «Я знаю, что ты здесь!» произнес генерал Ноус громким голосом, и его шаги зазвучали в направлении Раша. «Я могу почуять труса за милю!» «Чёрт! Сейчас?» «Мы слишком близко к горам!» «Тогда беги!» «Покажись!» — сказал генерал Ноус, продвигаясь вперед. «У меня сообщение от твоего отца!» Раш выпрямился, а затем шагнул на тропинку, полностью открыв себя. Он стоял в 20 футах от генерала. Раш не потянулся за своим мечом, не стал утруждать себя защитной стойкой. Их было 12 против 1, и будь это обычные люди или стражники, с этим еще можно было бы справиться. Но это был особый поисковый отряд. Мужчины были огромны, облачены в тяжелые доспехи и вооружены самыми лучшими мечами и щитами. Они спрыгнули с лошадей и встали за спиной у своего предводителя. Стальные шлемы полностью скрывали их лица, оставляя открытыми только глаза. Стоящий впереди генерал Ноус тоже был одет в шлем, который закрывал все, что было выше и ниже его глаз. Шлем приглушал голос, это заставляло его говорить громче, и в результате получался невероятно жуткий звук. Раш знал, что у него нет ни единого шанса, ни при таких обстоятельствах. «Поздравляю с повышением!» Он стоял в такой расслабленной позе, словно это была просто приятная беседа между старыми друзьями. «Мне было интересно, кто займет мое старое место». Один из мужчин подошел к лошади и взял большой арбалет. «Да, я тоже это вижу». Его карие глаза смотрели на Раша сверху вниз, а его мускулы напоминали валуны у подножия утеса. «Король Лакс — милосердный человек. Он дал тебе еще один шанс. Тебе нужно лишь использовать его». «Ложь». «Ты его единственный сын. Возвращайся, и все будет как прежде», — продолжал генерал. «Все как прежде, да? Убийство невинных людей, порабощение древней расы, которая оказала нам гостеприимство. Установление диктатуры в Анастилии. Какие чудесные времена!» Поняв, к чему все идет, генерал Ноус потянулся за своим мечом. «Ты наследник королевства! Когда-нибудь оно будет твоим!» Раш нахмурил брови. «Кажется, ты не совсем понимаешь, как работает бессмертие». Генерал шагнул вперед и обнажил свой меч. «Мне все это начинает надоедать». «Неудивительно. Давай я пока объясню тебе, что значит слово «бессмертие».» Подняв меч, генерал двинулся вперед, остальные последовали за ним. Раш бросился бежать. «Сейчас!» В одно мгновение Флэр преобразился, превратившись в ярко-красного дракона с когтями, способными одним взмахом разорвать человека. Крылья распахнулись и подняли дракона в воздух. В ход был пущен огромный арбалет, в воздухе раздался свист стрелы. Флэр тут же среагировал и сумел уклониться. «Хорошая попытка!» Он взмахнул крыльями и быстро набрал высоту, мгновенно достигнув самой высокой части горы. «Вам не превзойти такого дракона, как я! Дракона с чешуей, которая сияет ярче солнца! Дракона с адским пламенем в легких! Дракона, способного сокрушать черепа одним укусом! Сосредоточься!» Огонь вырвался из его пасти и раскалил воздух. «Интересно, насколько красиво моя чешуя выглядит оттуда, снизу!» «Ошеломляюще!» Раш даже не старался скрыть сарказма. «Я тоже так думаю. Будь начеку. Если генерал Ноус здесь, значит, шаманы не сильно отстают. Скоро они останутся далеко позади».